«Я тебя поймал!» — крикнул Иван с какой-то почти детской радостью, как бы уже окончательно что-то припомнив. «Этот анекдот о квадриллионе лет! Это я сам сочинил! Мне было тогда 17 лет, я был в гимназии, я этот анекдот тогда сочинил и рассказал одному товарищу, фамилия его Коровкин. Это было в Москве. Анекдот этот так характерен, что я не мог его ниоткуда взять. Я его было забыл, но он мне припомнился теперь бессознательно. Мне самому, а не ты рассказал. Как тысячи вещей припоминаются иногда бессознательно, даже когда казнить везут. Во сне припомнился. Вот ты и есть этот сон. Ты сон и не существуешь. По азарту, с каким ты отвергаешь меня, засмеялся джентльмен. Я убеждаюсь, что ты все-таки в меня веришь. Немало. На сотую долю не верю. Но на тысячную веришь. Гомеопатические-то доли ведь самые, может быть, сильные. Признайся, что веришь, но на десятитысячную... Ни одной минуты, яростно вскричал Иван. Я, впрочем, желал бы в тебя поверить. Странно вдруг прибавил он. Вот, однако, признание. Но я добр. Я тебе и тут помогу. Слушай, это я тебя поймал, а не ты меня. Я нарочно тебе твой же анекдот рассказал, который ты уже забыл, чтобы ты окончательно во мне разуверился. Лжешь! Цель твоего появления — уверить меня, что ты есть. Именно. Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия — это ведь такая иногда мука для совестливого человека. Вот как ты, что лучше повеситься. Я именно знаю, что ты капельку веришь в меня, подпустил тебе неверие, уже окончательно рассказав этот анекдот. Я тебя вожу между верой и безверием попеременно, и тут у меня своя цель, новая методос. Ведь когда ты во мне совсем разуверишься, то тотчас меня же в глаза начнешь уверять, что я не сон, а есмь в самом деле. Я тебя уж знаю. Вот я тогда и достигну цели. А цель моя благородная. Я в тебя только крохотное семечко веры брошу, а из него вырастет дуб. Да еще такой дуб, что ты, сидя на дубе-то, в отцы-пустынники и в жены непорочны пожелаешь вступить. Ибо тебе отчинно, отчинно того втайне хочется. Акриды кушать будешь, спасаться в пустыню потащишься. Так ты, негодяй, для спасения моей души стараешься. Надо же хоть когда-нибудь доброе дело сделать. Злишься-то ты, злишься, как я погляжу. Шут! А искушал ты когда-нибудь вот этаких-то, вот что акриды-то едят, да по 17 лет в голой пустыне молятся, мохом обросли? Голубчик мой, только это и делал. Весь мир и миры забудешь, а к одному эткому прилепишься, потому что бриллиант уж очень драгоценен. Одна ведь такая душа стоит иной раз целого созвездия. У нас ведь своя арифметика. Победа-то драгоценна. А ведь иные из них, ей-богу, не ниже тебя по развитию. Хоть ты этому и не поверишь, такие бездны веры и неверия могут созерцать в один и тот же момент, что право иной раз кажется, только бы еще один волосок, и полетит человек вверх тормашки, как говорит актер Горбунов. Ну и что же, отходил с носом?